Глава 7. Галопом по Европам. Санкт-Петербург, 9 июня, Хельсинки, Финляндия, 10 июня, Стокгольм, Швеция, 11 июня, Кеппинг, Швеция, 11 июня. Остаток этого дня Самсуд провела, чувствуя себя глубоководной рыбой, плавающей где-то в темных слоях океана. Сначала Лев отвез ее домой и минут 40 терпеливо прождал в машине, пока она, суетясь и чертыхаясь, собирала сумку, смывала макияж, принимала душ, бегала к соседке с ключами и с нижайшей просьбой раз в 2 дня заходить поливать цветы. Потом они помчались на Фурштадтскую, в Генеральное консульство Кипра, где, как оказалось у Льва, в прямом смысле все было схвачено. По крайней мере, вся процедура получения заветного визового штампика в паспорт заняла минут 20, не более. Оттуда они прокатились на Большой Самсониевский, видимо, в один из офисов Петрофона, вывески на дверях не оказалось, где после недолгих уточнений и согласований Самсуд торжественно вручили ваучер путевки, красочно изданный путеводитель по Кипру, а также объяснили, каким образом в Стокгольме она сможет получить свои авиабилеты. Времени оставалось в обрез, поэтому сразу из офиса Лев повез ее на автовокзал, и с учетом ежевечерних питерских пробок она вскочила в свой автобус буквально за несколько минут до отправления. На прощание представитель Петрофона галантно поцеловал ей руку и жестом фокусника вложил в ее ладошку большое краснощекое яблоко, чем окончательно сразил сердце госпожи Головиной. «Да он одного только бензина на $20 нажег, пока со мной возился», — с умилением подумала Самсуд, провожая глазами удаляющуюся мускулистую спину в крахмально-белой рубашке. «Надо будет отдать ему все 40, царственно решила она. И в этот самый момент ее взгляд выцарапал в толпе провожающих мужика в кожаной куртке, с которым она давеча столкнулась в дверях турагентства. Ошибиться было невозможно. Уродливое пятно ожога на правой скуле прочно впечаталось в памяти. В первые секунды Самсуд страшно перепугалась, но потом на помощь пришла спасительно услужливая логика. И Самсуд облегченно выдохнул. «Ну, конечно!» Наверняка эта фирма отправила своего представителя к отправке автобуса, дабы убедиться, что никто не опоздал, все пассажиры на месте, а значит, можно подавать соответствующую отмашку. Вот это я понимаю сервис. Успокоившись, она с удовольствием хрустнула сочным яблоком и, оторвав взгляд от окна, наугад раскрыла подаренный ей путеводитель. После Сардинии и Сицилии Кипр — третий по величине остров Средиземного моря. При площади 9251 квадратный километр, он имеет большую протяженность, чем Корсика или Крит. Протяженность острова с севера на юг в самом широком месте составляет 96 километров, с востока на запад 224 километра. Общая длина береговой линии 780 километров, читала Самсуд, и на береговой линии ей почему-то виделась фигура льва из Петрофона. Берега острова изобилуют скалистыми утесами и песчаными бухтами. Поля, плодородные долины и острые вершины гор, раскаленные равнины и прохладные леса — вот черты кипрского пейзажа. Неужели через несколько дней она будет прямо в этом самом кипрском пейзаже? И как же-то она забыла спросить, поедет ли он туда же, или его участие ограничено только этой акцией? По острову почти параллельно друг к другу протянулись 2 горные цепи. На севере — горный массив Киренеи, на юге — горы Троодос. Здесь много шумных прозрачных источников. Чистый горный воздух, живописные тропы, мягкий, приятный климат делают этот район излюбленным местом отдыха, особенно в жаркое летнее время. Так может быть, все это время ей снился именно Кипр, а не Армения? Так может быть, это и есть она, судьба? Уже подъезжая к таможенному посту, Самсуд вспомнила, что за всеми этими суматохами она совсем забыла позвонить Карине. «Сгорая от стыда, — собралась училка в турне по заграницам, а у самой даже мобильного телефона нет, — она попросила у соседа трубку сделать один звоночек, только недолго. Пробурчал тот и сунул ей мобильник. Набирая номер, Самсуд внутренне настраивалась на то, что подруга сейчас примется укорять ее за то, что та по своему обыкновению сделала глупость, вляпалась в очередную историю. Чем, собственно, крыть? Ведь билетов на руках нет, а своими ощущениями Карину не убедишь». «Ну, наконец-то! Что затаилась, Головина? Или уже получила наследство и пересчитываешь монеты, как скупой рыцарь?» — ехидно поинтересовалась трубка. «И что, Хоровац хорош собой? Я оказалась права, он действительно из наших?» «Знаешь, Каринка, а он, по-моему, не пришел». «Неожиданно печально», — сказала Самсуд. Ей вдруг и впрямь стало грустно. Не понимаю, кому вдруг взбрело в голову проделать такой глупый розыгрыш. Карина помолчала, а потом неожиданно серьезно сказала: «По-моему, это тебе в наказание, Самсуд». «За что?» — опешила та. «За то, что забыла, кто ты и откуда. Вот опять ничего не произошло, и теперь ты всю жизнь будешь мучиться, что могла бы, да не узнала. Черт с ним, с наследством, а вот корни твои и побеги останутся неузнанными, неназванными. В общем, сама виновата. Ладно, слушай, мне сейчас страшно некогда. Я же сейчас на вокзале стою, шеф отправляет на день в Москву на семинар. Ой, а я еще хотела тебе рассказать, тут сегодня со мной такое случилось. Извини, сумка, мне надо бежать, поезд через 10 минут, да и мобильник садится. Ты ведь через 2 дня из Швеции возвращаешься, вот и отлично. Как приедешь, сразу ко мне с подробным отчетом. Папашке своему привет передавай. И не забудь привезти мне шведскую селедку. Все, бай!» Самсуд хотела сказать ей, что через 2 дня она будет у черта на рогах за 1000 верст, но в трубке уже зазвенели длинные обидные гудки, услышав которые, мужик нетерпеливо потянул к ней свою потную ладошку. «Я же просил, только недолго!» Укоризненно покачал головой он, забирая телефон. Самсуд, так и не успевшая рассказать подруге о странном и крайне необычном происшествии этого дня, равно как и о том, что она никак не сможет в назначенный срок предстать перед Кариной с подробным отчетом, по той причине, что в это время она, возможно, будет уже не в Швеции, а на Кипре, едва не расплакалась от досады. А вдруг все это дикий и глупый розыгрыш? Точно такой же, как и с этим дурацким наследством, мелькнула у нее вдруг ужасная мысль. Но ведь не приснились же ей ни икорный бар, ни лев, ни анкета. Или это какая-нибудь ловушка? Ведь бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке. Ну, а дальше все пошло, как во сне. Финская граница и ранним утром после полусонной ночи в дороге довольно скучная прогулка по Хельсинки. Вопреки всем ожиданиям, Самсуд была несколько разочарована. Столица Финляндии оказалась куда менее интересной, чем Петербург. Все это она уже видела и у себя, и в Прибалтике. Таллин с его мартами, томасами и крохотными улочками, пожалуй, был даже поинтереснее, чем эта недоступная ей до сих пор северная столица. Словом, Самсуд поймала себя на том, что пока еще за границей себя вовсе не чувствует. Зато гораздо больше, чем в Питере, ощущает на себе заинтересованные взгляды бесстрастных аборигенов с соломенными волосами. «Наверное, в другой стране и ты становишься другая», — решила она, не привыкшая к мужскому вниманию на улицах. Однако, еще немного поразмыслив, списала этот неожиданный интерес на новую одежду. В целом же от города у нее осталось впечатление правильности и скуки, которые нарушали лишь забавные памятники всяким животным. И только при виде одного памятника у Самсуд дрогнуло сердце. Это была неведомая старушка, сидевшая, сложив между колен уставшие руки. В каменном, морщинистом лице ее светилось мудрое всеприятие жизни, очень напомнившая Самсуд бабушку Моро. Вероятно, в старости человеку порой открывается нечто недоступное остальным. Впрочем, когда они уже ехали на паром, ленивый гид обратил их внимание и на памятник Александру II, однако сама площадь и все вокруг оказалось настолько похожим на Петербург, что Самсуд окончательно разочаровалась в Хельсинки. К тому же в этот момент ее гораздо сильнее занимала мысль о пароме. Со словом «паром» у нее связывались совсем детские ассоциации. Тихоструйная река Рось на Украине с покатыми берегами в длинных водорослях, розовый свет закатного солнца и дед с обвислыми усами в рваной плетеной из соломы шляпе, зазывавший усталым голосом: «Кто и там еще остался, громадяне? Уконычный расплываемо!» И упругое дрожание деревянного настила под ногами и шершавые прикосновения каната к ладоням, и запах воды, становящийся к ночи пронзительным и острым. Конечно, Самсуд прекрасно понимала, что теперь ей предстоит плыть не на столь древнем сооружении, однако образ сколоченного из грубых бревен, крытых нетесанными досками сельского парома, так и не выходил у нее из головы. И даже вид огромного семипалубного лайнера не смог окончательно вытеснить из ее сознания старую хохлядскую развалину, в которой была какая-то своеобразная поэзия, напрочь отсутствовавшая в красавце-пароме Силья Лайн. Впрочем, сам суд давно уже поняла, что сравнивать в этом мире надо все очень осторожно и, главное, пореже. Внутри парома, как и обещала бесконечная вездесущая реклама, оказалось гораздо больше того, чем могла ожидать сам суд с ее неизбалованными интересами. Магазины, продовольственные, вещевые, сувенирные лавки, бассейны, бары, клубы, казино и тому подобное. Но особенно поразил ее шведский стол, уставленный множеством всякой снеди. Немного стесняясь самой себя, она перепробовала там все, кроме мяса, которое не любила вообще. Жизнь на пароме не утихала часов до 4 утра. Впрочем, в 4 закрылись только магазины, а все увеселительные заведения работали до самого прибытия парома в порт. Однако сам суд, не привыкший к подобному времяпрепровождению и к тому же весьма озабоченная предстоящей встречей с отцом, вскоре после полуночи ушла спать. Ей было уже все равно, что каюта оказалась небольшой, хотя и довольно уютной каморкой, подозрительно напоминавшей наш плацкарт. Остальные ее обитатели еще вовсю развлекались где-то на верхних палубах, и сам суд сладко уснула, покачиваемая легкой балтийской волной. До самого утра ей снились странные пейзажи неведомой страны, где раскрывали свои зонтики кроны пинии, а из-под каменистой почвы, как щетина, пробивался ползучий хвойник. Она шла, осторожно обходя мудрые глыбы камней, словно ожерельями, оплетенные плющом. Ей казалось, что они, будто гигантские участники совета старейшин природы, замолкают при ее приближении. Птицы кружили в зеленоватой заводе лесного воздуха, плескались темные форели, словно вода взмахивала ресницами, и вот, наконец, стая ласточек расколола тишину своим щебетом. «Просыпайтесь же, просыпайтесь!» — трясла сам суд за плечи, видно, так и не ложившаяся в эту ночь спать соседка. «Уже Швеция!» Было около 7 утра, но на пристани гудела толпа совершенно пьяных финнов, которых нетрудно было узнать по крестьянским лицам, заметно отличавшимся от правильных черт шведов. Зябко поеживаясь, Самсуд всматривалась в расстилавшийся вокруг в тумане город, не обращая внимания на занудные речи групповода и ворчание спутников, недовольных тем, что он работает совсем не так, как следовало бы, ни зачем не следит и ничего не объясняет. Она глядела в туман и удивлялась странностям судьбы. Неужели для того, чтобы увидеть отца, ей надо было оказаться в Швеции? А чтобы оказаться в Швеции, получить странный телефонный звонок от так и не объявившегося незнакомца? Разве не могла она просто взять и купить тур еще несколько лет назад? Почему все в жизни происходит так непросто, такими окольными путями? Отправляться в Кеппинг было еще слишком рано, и сам суд решил все же отправиться на обзорную экскурсию по городу. Она сама не хотела себе признаваться в этом, но почему-то ей казалось, что, попытавшись сначала хотя бы немного познакомиться со Стокгольмом, она потом лучше поймет отца, и разговаривать с ним будет легче. Стокгольм, в отличие от Хельсинки, по-настоящему поразил ее. Он околдовывал не роскошью, не великолепием, а подлинным живым духом многих и многих поколений, живших здесь. Та самая пресловутая связь времен и людей была здесь явственна и материальна. Ибо шведы, по словам гида, утверждают, что надо не строить новое, а сохранять старое. И потому все здания здесь казались старинными и современными одновременно. Сам суд устал считать острова и мосты, на одном из которых оказался музей «Ваза Музет», что по-русски означало «музей корабля Васа». Музей представлял собой темное семиэтажное здание, внутри которого стояла старинная галера, которую подняли со дна Балтийского моря в середине прошлого века. История создания и использования корабля вдруг показалась сам суд совершенно глупой. А сам музей с его мягким освещением и постоянным уровнем влажности, необходимыми для сохранения галеры, памятником человеческому упрямству. 40 минут, проведенные в музее, стали для нее целым днем. Она очень боялась пропустить время, которое следовало, пожалуй, потратить на поездку в Кеппинг. Когда они вышли на свежий воздух, солнце уже разогнало туман и победно сверкало над старинными черепичными крышами. Город под его лучами стал еще интереснее. Наконец экскурсия закончилась, ознаменовав начало свободного времени, и Самсуд нетерпеливо вытащила загодя купленную карту, по которой намеревалась сама добраться до автовокзала. А при пешей прогулке Стокгольм завораживал все больше и больше. чего стоила одна только невероятно узкая улочка, узкая настолько, что Самсуд, идя по ней, могла скользить пальцами раскинутых рук по соседним стенам домов. Потом на пути ей попался маленький укромный дворик со скульптурой малюсенького мальчика, не больше мужской развернутой ладони. Вокруг малыша стоял веселый звон монет, а голова его сияла от прикосновений тысячи рук. Это туристы кидали деньги, а потом несколько мгновений держались за голову. Наверное, при этом, как всегда, в старушке Европе загадывались желания. И Самсуд тоже решилась. К тому же скульптурка озорным выражением лица напомнила ей Ивана, когда тот еще ходил в ясли. Что ж, бабушка и Ванька ей же встретились. Теперь в этой цепочке не хватает только Матоса. «Пусть в мире все будет связано», — прошептала она, впрочем, улыбаясь собственной наивности. Едва Самсуд успела убрать руку с головы маленького принца, как во дворик ввалилась небольшая толпа туристов с гидом, упоенно певшим им по-английски. «С этим маленьким мальчиком постоянно происходят всякие волшебства. Иногда ему надевают вязаные шапочки или шарфики, дарят цветы. А с оставленными монетками что происходит?» — опустил гида на землю один из неугомонных туристов. «Он их, наверное, себе забирает», — пошутил его спутник, и все засмеялись. Не решившись в открытую присоединиться к англичанам, Самсуд некоторое время все же шла за ними в отдалении, слушая городские байки, и вскоре оказалась около дома, на крыше которого жил сам Карлсон. Дом оказался розовым, как поросенок, а на его крыше красовались зеленый столик и креслица, за которым происходили знаменитые чаепития Карлсона и малыша. Однако дальше, судя по карте, маршрут Самсуд расходился с маршрутом веселых англичан, и она снова отправилась по городу одна, рассматривая уже не столько архитектуру, сколько людей. Все горожане, встречавшиеся ей, преимущественно оказывались рослыми, улыбающимися блондинами, действительно похожими на викингов, как их рисуют в хороших детских книжках. Во всяком случае, в отличие от их соседей, в шведах были очень заметны порода и породистость. В первом же магазинчике с ней заговорили на английском, как и тех, кому она обращалась на улицах, и Самсуд вспомнила, как один ее приятель однажды пошутил, что в Швеции все говорят на швинглиш. Только одно показалось Самсуд странным, как долго соображали шведы, прежде чем ответить, казалось бы, на самый простой вопрос, как пройти к автовокзалу. И только спустя некоторое время она догадалась, что подобное тугодумие связано с тем, что так далеко они не ходят, а только ездят. Скоро она устала и сама, Стокгольм оказался городом немаленьким. Тогда, вняв шведскому рассудку, Самсуд решила доехать до автовокзала на автобусе. Не без труда добившись от нескольких приветливых долговязых горожан, как всего легче и дешевле добраться до нужного ей места, она, наконец, оказалась на вокзале. Впереди было путешествие по берегу озера Маларен, и Самсуд приготовилась во все глаза смотреть на те места, о которых с таким упоением они читали вместе с Ваном несколько лет назад. Кеппинг оказался небольшим чистеньким городком, где найти улицу Упсалагатан оказалось совсем просто. Самсуд даже испугалась такой легкости и суеверно подумала, что лучше было бы наоборот, чтобы искать было трудно, зато разговор с отцом получился бы естественным и непринужденным. Она шагала по утопавшей в зелени улочке, и ее все сильнее окутывал теплый, древний как мир, запах свежевыпеченного хлеба. Запах хлеба и запах крови — вот те два главных запаха, что пробуждают в человеке его прообразы, его память о прошлом и суть. И Самсуд на мгновение почудилась, будто она шагает не по городу одной из богатейших стран Европы, а по ковыльной степи, шагает на запах дома, плывущий из дымных тандыров ароматом свежевыпеченного плоского хлеба. Наконец запах стал настолько силен, что уже перестал ощущаться, и она остановилась перед аккуратным двухэтажным домиком, у палисадника которого виднелась дружная парочка желтых саабов. Эти забавные желтенькие автомобильчики почти касались друг друга округлыми боками и напомнили Самсуд дыни. Ах, как любила бабушка Моро дыни! Как ловко выбирала их повсюду, куда бы ни занесла ее судьба! И Самсуд, воровато оглянувшись по сторонам, вдруг пристукнула кроссовкой о кроссовку и промурлыкала: «На бахче ты возросла, как шамам сама была, день и ночь, все про тебя, моей песенке хвала». Пропев эту давно забытую песенку, Самсуд несколько приободрилась, и рука ее сама потянулась к дверному молоточку. точной копией предков дверного звонка позапрошлого века. Минута перед тем, как открылись двери, оказалась для Самсуд самой страшной. За одну эту, показавшуюся ей едва ли не вечностью, минуту, она успела передумать и перевспоминать все, что только можно, и вся ее идея с поездкой к отцу, не говоря уже о письме и наследстве, показалась вдруг до невозможности нелепой и глупой. Может быть, не откройся дверь еще немного, и Самсуд, как нашкодившая первоклассница, убежала бы прочь от этой чистенькой, аккуратной двери, но в следующее мгновение дверь открылась и явила в проеме высокую женщину солидного возраста. Самсуд мгновенно оценила ее спокойную и, несмотря на возраст, какую-то суровую северную красоту. Прислуга, коллега, жена. Женщина, не торопясь, как на базаре, рассматривала Самсуд, и по лицу ее было видно, что она признала в незваной гостье иностранку. Не дожидаясь лишних вопросов, Самсуд сразу же обратилась к ней по-английски с давно заготовленной фразой: «Мне нужен Матос Иванович Головин». Однако едва она произнесла это, как тут же поняла, что прозвучала эта простая в сущности фраза как-то глупо и непонятно. «То есть Матозиус Сёстрем», — быстро поправилась она. Женщина равнодушно пропустила Самсуд мимо себя и, ни слова не говоря, ушла куда-то в глубину дома. Самсуд огляделась, снова поймав себя на мысли, что делает это почему-то воровато и из-под тишка. Полугостиная и полукухня, где она оказалась, сверкала чистотой. Сверкала в самом прямом смысле слова. Всюду блестели никель, железо, медь, полированное дерево, кафель, и даже тюльпаны в вазе отливали каким-то подозрительно неестественным глянцем. «Да уж», — подумала Самсуд, — «это не у нас на нашей кухне живопырки, где не найдешь ничего, пока не перероешь половину утвари. Это, конечно, лучше, по крайней мере, легче». Но додумать до конца Самсуд помешали шаги, донесшиеся откуда-то сверху, и скрип сопротивляющейся их тяжести лестницы. Прошло столько лет, а она как в детстве вздрогнула, услышав их, эти отцовские шаги, тяжелые и порывистые одновременно. Пальцы ее впились в ремень сумки. Все, теперь уже отступать поздно.